«Нет», — покачал головой Филипп. «Значит, император то и дело женится на простолюдинках», — подвела итог Александра. «Филипп, первым же рейсом я лечу в Москву. Скажи своим обезьянам, пусть отвезут меня в аэропорт». 5 лет спустя. Вцепившись мертвой хваткой в пальцы мужа, Александра ослепительно улыбалась. На приемах она всегда чувствовала себя неуклюжей дылдой и только рядом с Филиппом обретала уверенность. Стоило ему отвернуться или, хуже того, отойти, как она тут же терялась, приходила в смятение и забивалась в какой-то угол. Светской женщиной она так и не стала. Филипп знал это, и это его забавляло. Остановив официанта, он ловко выдернул у Александры свою руку и взял с подноса 2 бокала с шампанским. «Постарайся сегодня не напиться», — проговорил он ей на ухо. И она неожиданно фыркнула прямо в бокал, забрызгав вином его смокинг. Филипп засмеялся, радуясь тому, что он так хорошо ее знает, что ему так нравится ее смущать, что дома она будет обзывать его бесчувственной скотиной, раз он таскает ее на приемы специально для того, чтобы продемонстрировать всем, какая она идиотка. Изящным движением Александра достала из редикюля свой носовой платок и обмахнула лацканы смокинга. Кончик носа у нее вздрагивал, как у кролика. «Ты самая красивая женщина в этом зале», — негромко сказал Филипп. «Ты не объективен», — с застывшей улыбкой ответила она, пряча платок. Он молчал, и Александра взглянула ему в лицо. Он смотрел на нее с такой осязаемой нежностью, что она едва удержалась, чтобы не поцеловать его руку, в которую опять вцепилась, как в спасательный круг. «Ты самая лучшая на свете», — повторил он, — «и не смей комплексовать». «Да на мне эти чертовы каблуки», — пожаловалась она, — «наверное, в 30-й раз за этот только что начавшийся вечер». На каблуках она была заметно выше его. «Приедем домой, и я тебя побью», — сообщил он, улыбаясь приближавшемуся пресс-секретарю американского посольства. «Привет, Боб». На лице Александры появилось паническое выражение. Она обернулась и моментально расслабилась. «Бобби, как хорошо, что это ты», — весело сказала она. «Я думала, в этой толпе нет ни одной нормальной физиономии. Сплошь голливудские оскалы». Филипп переглянулся с Робертом, и они вдруг громко и радостно захохотали, как 20-летние оболтусы в пиццерии, а не официальные лица на приеме в посольстве. «Не смей называть открытые и дружелюбные американские улыбки оскалами. Тем самым ты ущемляешь национальную гордость и посягаешь на святая святых чувство собственного достоинства». Роберт снова неизвестно почему захохотал и поцеловал Александру в щеку. «Привет». «Привет», — радостно отозвалась она. «Ты один или с дамой?» «Я с Джоном». Это была его любимая шутка. Джоном звали посла, и Роберт на всех официальных мероприятиях должен был неизменно маячить у него за спиной. «Джон, сегодня твоя дама». Александра покосилась на столик с фруктами, который как раз провезли мимо. Ей очень хотелось грушу, но она не решилась ее взять. «Я сегодня его дама». Роберт помолчал, а потом неожиданно добавил. «Синди звонила». Синди звали его жену, с которой он разводился. Он любил ее, а она категорически не хотела уезжать из Штатов, где возглавляла какой-то феминистский комитет. Ему предстояло еще несколько лет прожить в Париже, а Синди это не устраивало. Женщина не может и не должна отказываться от карьеры ради какого-то там мужчины. Кроме того, это ущемляет ее права. «Ну как?» — спросил Филипп, помолчав. «Без перемен и комментариев». Роберт махнул рукой, на лице его промелькнули усталость и раздражение. «Так что сегодня я с Джоном, как и вчера, и завтра, и через неделю. Кстати, он хотел тебя видеть, поговоришь с ним?» «Ну вот», — прошипела Александра, — «ты его уведешь, а я буду стоять посреди зала, как Александрийский столб, и все будут на меня натыкаться». Она изо всех сил старалась развеселить Роберта. «А что такое Александрийский столб?» — спросил тот, и Александра вздохнула. «Чему только вас учат в ваших Гарвардах и Елях? Александрийский столб — это я, понимаешь? Александрийский столб — это Александра, длинная, как столб». Они еще посмеялись, радуясь, что удалось поговорить по-человечески. Сценарий был хорошо известен всем троим. Сейчас к ним будут подходить люди, очень много совершенно разных людей и задавать одни и те же вопросы.